Глава 6. За боем Дерека Аш и Руджака Барнами я наблюдал с интересом. Насколько я знал, Дерек Аш уже не первый год бился за третье место, но даже его брал с переменным успехом. Из трех последних лет он только один раз стал призером. И сейчас, стоило начаться бою, стало ясно, что Дерек Аш вновь не тянет. Барнами был не столько сильнее, сколько техничнее. Или лучше понимал своего соперника как вариант. По крайней мере, он куда чаще уворачивался от техник Дерека Аш, чем тот от его. Довольно быстро бойцы поняли, что простыми техниками друг друга они не подловят, и в ход пошли козыри. Стесняться им уже нечего, беречь усиленные техники тоже поздно. Зато показать себя перед зрителями — самое время. Чего они только не показали. И огненные штормы, и ледяной каток в половину арены диаметром, и песчаную бурю, и каменное болото, которое затягивало в себя все, что в нее попадало. Это было очень зрелищно, но совершенно бестолково по итогу. И Барнами, и Аш легко уходили из зоны действия техник противника. Слишком уж долго эти усиленные техники готовились. Можно было сказать, что оба соперника увлеклись демонстрацией своей мощи. Иногда и правда казалось, что такие масштабные вещи больше под стать экспертам. Однако Барнами голову не терял. В какой-то момент он прикрылся огненным штормом соперника, накинул на себя невидимость и зашел тому в тыл. Простейшая огненная стрела в спину, от которой аж просто не успел защититься, поставила точку в малом финале. Бронзовую награду завоевал Руджак Барнами. «Молодцы!» — скупо кивнул император, глядя на арену. В дальней части песчаной площадки еще пылал чей-то огненный шторм, который растапливал остатки ледяного катка, расположившегося неподалеку, а бывшие соперники уже раскланивались друг с другом. «Не впечатляет!» — хмыкнул Юпре. «Красиво, но давно известно!» — пожал плечами император. «Они не показали ничего нового. Куда больше меня впечатляют два новичка в главном финале. Давненько такого не было». «Никогда», — подсказал Юпре. Император бросил удивленный взгляд на главу СИП. «Исторический момент», — добавил тот. «А 16-летний медалист?» — вопросительно приподнял брови император. «Тоже впервые», — подтвердил Юпре. «Молодцы какие». Довольно улыбнулся император и тут же бросил острый взгляд на безопасника. «Выяснили, кто передал Эксара артефакты высшего исцеления». «Чуйми». Император вздохнул и помрачнел. «Верные и незаслуженно забытые Чуйми», — протянул он. «Наградить их открыто я не могу, они уже не вассалы. Подбери-ка для них какой-нибудь необременительный госзаказ». «Чем они там занимаются? Канцелярией?» «Да, производят практически весь перечень мелкой канцелярии, кроме бумаги», — ответил Юпре. «Только, боюсь, не потянут они нужные объемы для госзаказа». «Я же сказал, необременительный», — укоризненно покосился на безопасника император. «Что, никому из моих госслужб ручки и карандаши не нужны?» Юпре задумался. «У нас как раз подходит срок плановой проверки финансового департамента», — наконец сказал он. «Если отдать Чуйми заказ на подарочный набор к Дню Империи, скажем, дорогие ручки с гербом Империи в каком-нибудь красивом футляре для чиновников высшего и среднего звена. Это относительно небольшой объем и несложное исполнение. Чуйми уже выполняли подобные заказы для отдельных крупных фирм. Зато стоить такой госзаказ может очень дорого. Часть денег наверняка сядет где-то по дороге к подрядчику. А я как раз посмотрю, где, сколько и каким конкретно рукам прилипнет. И заодно прослежу, чтобы Чуйми не обидели с выплатой». Император насмешливо-одобрительно покосился на безопасника. Совмещать любые поручения с делами своего ведомства Юпре любил и умел. Император этому не препятствовал. Если один шаг может пойти на пользу сразу нескольким делам, то почему нет? Основное дело Юпре не заваливал. А сколько он извлечет дополнительной выгоды для своей службы, вопрос только его изворотливости. Император всегда с интересом смотрел, как на этот раз выкрутится главный безопасник. Очень уж неожиданные варианты тот предлагал. «Одобряю», — кивнул император. «Дать понять Чуйми, за что его поощряют», — на всякий случай уточнил Юпре. «Намекни», — неопределенно покачал головой император. «Поймет, поймет, нет так нет. Поддерживать их все равно нужно было. Не делай это, когда самые верные в нищету скатываются. Гляну на условия получения госзаказов на канцелярию. С полуслова понял Юпре. Сдается мне, Чуйми просто не понимает, что верность империи совершенно не отменяет взяток чиновникам. Крупных взяток. Император поморщился. «Не ко времени сейчас показательные чистки», — сказал он. «Но идея хорошая. Когда в следующий раз понадобится публично выпороть взяточника, начни проверку закупок канцелярии. Пусть Чуйми в итоге получит постоянный заказ». «Понял, сделаю». Когда я вышел на песок арены, меня чуть не оглушил ор зрителей. Даже голос распорядителя перекрывал весь этот шум с трибун едва-едва. То есть разобрать его слова можно было, но для этого нужно было изрядно напрячься. Впрочем, нас сегодня уже представляли дважды. В третий раз слушать примерно то же самое люди не горели желанием, и их можно было понять. Арчи вышел после меня секунд через 15. Мы кивнули друг друга издалека, распорядитель быстро свернул представление участников, купол над ареной помутнел и в последний раз на сегодня прозвучало «Бой!». На этот раз я сначала навесил на себя зеркальную сферу и только потом разорвал дистанцию ускорением. Арчи первым умчался вдаль, и оттуда в меня полетели стандартные огненные стрелы. Я отражал их своими зеркалами и изредка отправлял такие же стрелы в качестве ответки. Арчи быстрее формировал стрелы, на его десяток я успевал ответить в лучшем случае одной. Ускорение у него и вовсе было чуть ли не на уровне постижения. По крайней мере, носился он по арене почти безостановочно. Но и со щитами он обращался виртуозно. Если не мгновенное формирование, то очень близко к этому. В общем, я проигрывал ему практически по всем параметрам. И даже в тактике боя я не был значительно лучше. Видели и понимали рисунок боя мы с Арчи примерно одинаково. Но он был более мобилен, а значит, лучше использовал свое понимание. Однако и я, и Арчи быстро поняли, что, несмотря на заметную разницу в техниках, он не выиграет бой стандартными приемами. То же зеркало я мог ставить бесконечно, обычные атаки Арчи не помогут. Когда он остановился и принялся формировать усиленную технику, у меня было два варианта — или ускорение, или усиленная зеркальная сфера со слиянием трех слоев. Вопрос был только в том, что затеял Арчи. Если он будет применять ту же ледяную клетку, которую я уже видел в его исполнении, то нужно ускорение, чтобы уйти из зоны поражения, благо она относительно небольшая. А если будет что-то вроде озера огня Талу или замедления Барнами, то без крепкой защиты не обойтись. Говорят, в обороне бой не выиграть. На самом деле это не совсем так. Те же защитники крепости могут совершенно спокойно перемолоть силы осаждающих, даже когда тех в разы больше. И бой будет выигран. Контратака как последняя точка не обязательно. Вот и я решил сыграть от обороны. Усиленное зеркало поможет в случае любой усиленной атаки Арчи. Да, с нюансами, но все же. А с ускорением легко прогадать. Когда Арчи отпустил свою технику, и вокруг меня возникла ледяная клетка, я даже слегка разочаровался. Это я уже видел, неинтересно. Клетка сжалась, обняла мою зеркальную сферу и продолжила давить, но единственным эффектом стала ее деформация. Очень быстро клетка кубической формы превратилась в ледяной шар с дырками. Довольно большими дырками, через которые мне было отлично видно изумление Арчи. Такую метаморфозу своей техники Арчи, похоже, прежде не видел. Мне хотелось похулиганить и раздвинуть остатки ледяной клетки, то есть увеличить размер своей сферы. Но я сдержался. На нас все-таки тысячи чужих глаз смотрят. Я, конечно, готов и козырь в виде уровня преобразования использовать, но только для победы, а не для ребячества. Арчи уважительно кивнул мне и бросил в меня еще какой-то энергетический комок, который почти мгновенно возник в его руках. Понятия не имею, что это такое. Облачко долетело до зеркально-ледяного шара и принялось медленно просачиваться внутрь, даже сквозь мое усиленное зеркало. Уплотнять зеркало было поздно, так что я накинул на себя еще одну зеркальную сферу поменьше диаметром. И вот она не пропускала ничего. Зрители, по идее, не разберут в мешанине энергии появление еще одной техники. а Арчи просто не должен видеть второе прозрачное зеркало. Я уже догадался, что он в меня отправил. Отравление. Этот комок — сгущенный, сонный или парализующий газ. Арчи уже откровенно хмурился, результата он не видел, я по-прежнему стоял на ногах и легко удерживал лед на усиленной зеркальной сфере. А газ внутрь вроде как проник. Тем не менее, и выбраться из зеркальной ледяной сферы я не мог. Так думал Арчи. Я же пока и не собирался выбираться. Его газ рассеялся в полости между двумя моими сферами и стал невидим невооруженным взглядом. Я рискнул сформировать третью зеркальную сферу. На этот раз зеркалом внутрь, диаметром с полметра и тем самым газом внутри. Только в этот момент я понял, как учителю давались эти его объемные картины из огня. Да не очень сложно на самом деле. Просто в какой-то момент техника действительно становится словно бы продолжением тебя. Достаточно перестроить собственное восприятие, привыкнуть к этим возможностям, и можно держать хоть 10 зеркальных сфер одновременно. И даже гонять их по разным траекториям. Арчи медленно двинулся ко мне, не отрывая от меня напряженного взгляда и не формируя больше никаких техник. Понятия не имею, зачем. Поговорить, что ли, хотел? Нашел время. Зато мне этих нескольких секунд хватило, чтобы протолкнуть маленькую сферу через одно из окон во льду и подвести к Арчи. Хорошо, что купол над ареной перекрывал не только изображение, но и звук. Реакция трибун вполне могла сломать мой замысел. Арчи, ты не видел призрачную сферу с прозрачным газом? А для зрителей техники участников подсвечивались на экранах. Дойти до меня Арчи не успел. Я подвел сферу с газом вплотную к нему и совместил с его головой, как ведро на голову нахлобучил. Причем похвастаться точностью управления сферой я не мог. По факту я убрал куда больший сектор зеркала, чем требовалось, чтобы эта конструкция налезла на чужую голову. Но Арчи хватило. Собственно, теперь я понял его удивление. Один вдох, и бессознательное тело оседает на песок арены. Лед чужой техники вокруг меня рассеялся. О, то есть, получается, он все это время держал свою ледяную клетку? Именно держал, а параллельно еще и сформировал отравляющий газ. Я со своими одновременными техниками не уникален, оказывается. И именно поэтому бросаться другими атаками Арчи не стал. Да он не мог просто. Они у него не были на постижении. Я тоже вряд ли смог бы сформировать огненную стрелу, одновременно держа зеркало. Слишком она пока еще сложная для меня. А была бы стрела на уровне постижения, тогда, скорее всего, это было бы куда проще. Получается. Этот отравляющий газ у Арчи на уровне постижения. Очень опасная штука. Особенно если она может формироваться мгновенно и на любом расстоянии от пользователя. Запомню. «Победитель турнира Виктор Дамар!» — провозгласил судья и снял купол. «Меня мгновенно оглушил лорд-трибун». Судья подошел к Арчи, отправил в него какую-то свою технику, и парень мигом пришел в себя. Сначала, конечно, непонимающе покрутил головой, но уже через пару секунд встал. И перевел непонимающий взгляд на меня. Я лишь насмешливо приподнял брови. Арчи перевел взгляд на судью. «Бой окончен. Вы проиграли», — пояснил ему судья. Я не услышал этого, отчасти прочитал по губам, отчасти догадался. Трибуны ревели и бесновались. Причем в общем гуле радостных и восторженных воплей хватало и осуждающего свиста. Арчи повернулся ко мне и медленно склонил голову. Я ответил ему тем же. Внезапно на фоне гула трибун раздались одиночные хлопки. Звук был явно усилен, он легко перекрыл ор тысяч зрителей. В своей ложе медленно встал на ноги император. Организатор турнира тут же вывели его проекцию на песок арены. Трибуны быстро притихли. «Поздравляю, Виктор!» — произнес император, и его голос разнесся по всему сооружению. «Итак, мои дорогие подданные, теперь мы знаем имя победителя. Осталось его достойно наградить. Его и остальных призеров!» Мы с Арчи развернулись лицом к ложе императора и синхронно склонили головы. «Я даю участникам 15 минут на то, чтобы привести себя в порядок», — продолжил император. «Затем жду всю четверку полуфиналистов здесь же, на песке арены. А пока шипучки всем зрителям за счет казны. Трибуны вновь взревели, теперь уже однозначно восторженно, а мы с Арчи поспешили скрыться в подтрибунных помещениях.